Она ждала Алика на пристани Адельвани, как договаривались. Океан плескался в старый пирс с еще не разрушенными плитами. Место было безлюдным. Алик опаздывал. Эл смотрел, как волны разбиваются о берег. Уплыть бы сейчас, а? Огромный корабль с парусами. Эти мысли отвлекали ее от цели визита. На душе стало легче. Она тянула носом морской воздух, редкие порывы ветра накатывали вместе с шумом воды. Эл прохаживалась по пирсу взад-вперед в ожидании. Рассел издалека наблюдал все это, потом подошел. «Я пойду, осмотрюсь по окрестностям. Вызови меня потом». Рассел напомнил о себе и вежливо удалился. Эл в душе поблагодарила его за тактичность. Неужели так заметно, что встреча слишком личная? «Это не свидание», — она уговаривала себя. «Пусть Курк думает, что хочет, главное, чтобы он ушел». Теперь Эл стала нервничать. Состояние менялось быстро, наверное, так было всегда, но теперь из-за тренировок она стала четко фиксировать перемены своего настроения и состояния. В такой ситуации ей тяжело справиться с собой. Утренние тренировки тут помогли бы мало. Это совсем другая сфера психики. Совсем иные чувства. У нее не было сил побороть такого рода волнение. Ощущение шло изнутри, словно за шиворот держит над пропастью. Волнение усилилось, когда вдалеке показалась фигура Алика. Эл без труда узнала его, он шел своей характерной походкой мимо камней и остатков построек. Его одинокая фигура мелькала, прячась за камнями. Сердце Эл забилось очень сильно. Чтобы успокоиться, она стала анализировать его состояние, угадывать по походке, что он чувствует. Это было глупостью, он всегда ходил легко и твердо. Это занятие было довольно бесполезное, но оно хотя бы немного дало ей возможность сосредоточиться. Придется объясняться. Алик приблизился, остановился метров 2. «Хорошее место», — сказал Эл. «Да, я живу недалеко. Прости, что не пригласил. Почитал, что это неудобно». «Здесь лучше», — согласилась она. «Спасибо, что пришел». «Сомневалась?» «Очень». «Я тоже». «Ты выглядишь уставшим». «Да, много работы». Он потупился. «И как ты туда попал, если не тайно?» «Об этом лучше потом, Эл. Мне хочется спросить, почему ты хочешь взять меня в экипаж?» «Мне нужны люди, которые знают меня и которые знаю я. Так будет легче в полете». «Есть еще причины?» «Да, я хочу, чтобы мы снова стали друзьями. Хотя для меня ты всегда был другом. Если ты не хочешь об этом говорить, не будем». «Ты хочешь сказать, что это возможно?» — спросил он осторожно. «Да, если ты примешь мои извинения. Я не все рассказывала тебе на Плутоне. Боялась, что ты не поймешь меня. Да, я сделала ошибку. История моего полета в Галактис имеет много сторон. Тогда я не могла говорить. Впрочем, и сейчас я тоже не стала бы разговаривать об этом. Я была тогда слишком занята своими делами. Потом эта история с Бернс. Не нужно ее». Он почти простонал эти слова. «Я должна знать, что случилось. Не о разговоре, а о том, что было, когда ты...» «Я ничего не помню. Потерял сознание и все. Со временем воспоминания совсем блокировались. Я не хочу это вспоминать». «Ты кое-что говорил. У меня есть записи. Разобрала я только одно слово». «Да, врач говорил, что я бредил». «Алик, это был не бред. С тобой что-то случилось». Она увидела, как он нахмурился и замолчал. Она тоже замолчала. «Зачем тебе штурман, который слишком чувствителен для этой работы и который может свалиться в обморок? Где гарантия, что я не сбегу?» — спросил он. Я слабо улыбнулась. «Бежать будет некуда. А ты не боишься, что я доложу тебе в космофлот?» «Это место уже занято. С нами летит инспектор. Давай я тебе все расскажу о рейсе подробно, а ты сам решишь». Ей удалось справиться с волнением. В спокойном состоянии легче размышлять. Она будто бы соскользнула в сторону от ситуации, и только тогда события заняли свои места. Мысли теперь не путались, она ощущала уверенность, как тогда на Плутоне. Чувства отступили на второй план. Ну вот, собственно, и все, закончила она объяснение. Задание формально-то несложное. Что будет на деле, я понятия не имею. Агентство умышленно скрывает подробности. Но я узнала, что 2 экипажа погибло на этой планете. Колонисты исчезают. Если получится, мы расследуем это дело. Теперь тебе, в общем, все известно. Снаряжение свое. Алик впервые с начала разговора посмотрел на нее. Спокойствие Эл не удивило его. Она ловко сглаживала неудобства встречи своей выдержкой. Тон разговора был почти официальным, но не холодным. За что же она просила у него извинения? Какое слово он говорил, почему она доверяет ему до сих пор? Он знал, что ее мысли уже на шаг впереди всей этой ситуации. Сейчас Эл думает о другом. Это хорошо. Вспоминать Плутон он совсем не хотел. Эл-то ни разу не спросила, почему я солгал. Мне интересно, но я могу подождать, пока ты решишься сам. Трудно говорить «оставь», — заключила она. А разве это не самое главное? И ты не злишься на меня? На тебя это не похоже. У тебя есть основания меня бояться. Ты считаешь, что Эл, которую ты знал, в общем, что она исчезла, а вместо нее существо неизвестного рода племени в образе старого друга. Мы уже решали эту задачу. Даже космофлот отложил это дело, а ты все еще ищешь ответ. Так посвяти этому чуть больше времени. У тебя есть отличный шанс отыскать доказательства. А что должи? Я знаю, зачем тебе служба времени, чтобы попасть домой. А солгал ты, чтобы мы оставили тебя в покое. Все так очевидно, Алик. У тебя не выйдет уйти в одиночку, поверь мне. Боюсь, что выход в другом направлении. Ее уверенность его смутила. Не в полете в колонии точно. Может, не поздно подыскать другого штурмана. В этой истории моей вины больше. Другого выхода я не нашел. Нам нужен запасной вариант на случай, если твой дар не сработает. Сейчас все очень трудно изменить. Я не полечу. Эл готовилась к отказу, но не думала, что это будет так больно. Лучше бы уйти совсем. Я зря побеспокоила тебя, сказала она, повернулась к морю спиной. Порыв ветра подтолкнул ее прочь, и Эл стала уходить. Путь до катера 150 метров она проделала, как во сне. Она оставила двери открытыми, чтобы воздух проникал в салон. Она жила этой встречи много месяцев, сотню раз представляла, как они снова встретятся. Отчаяние было слишком велико. Закрыла лицо руками, села на сиденье. Когда первая волна боли отхлынула, она попыталась сообразить, что сделала не так. Но только вызвала вторую волну отчаяния. Она потеряла контроль, теперь приступ был неизбежен. Эл быстро постаралась переключить мысли на другое. Единственное, что пришло в голову, это удивительный цветок в оранжерее Лондора. Лондор отказал, Алик тоже. Эл кинулась прочь от катера в прибрежные заросли, держа образ цветочка в голове. Это все равно не помогло. Алик остался стоять на пирсе, а Эл ушла, и ему стало немного легче. Осталось чувство абсолютного тупика. Он вдруг понял, что никогда больше не сможет посмотреть ей в глаза. «Если ты не трус, догони ее и извинись», — услышал он голос с жесткой интонацией. Алик оглянулся. За спиной выросла огромная фигура. Он не узнал человека в сумерках. «Кто вы?» «Инспектор космофлота Рассел Курк. Я наблюдал за вами». «Значит, он знает. О, боже!» Только сейчас Алик узнал в нем инспектора с Плутона. Дело приняло странный оборот. «Я делал все, чтобы она тебя не нашла. Но она словно чувствовала, где искать. Нашла же. Хотя я знаю, что должно быть наоборот. Не будь трусом, догони ее». Рассел видел недоумение парня, но не страх. Он стоял еще немного, стараясь осмыслить слова Курка. Потом действительно побежал в ту сторону, где недавно скрылась Эл.